44. Сирену Шульц выключил вручную. И когда Роджер вернулся в кабину, пилот стоял, опершись на кресло, и тяжело дышал. Его лицо было красным, а глаза смотрели в пол. «Похоже, нужно расплатиться с этим парнем», — сказал Роджер, вешая на место баллон. «Хорошая мысль, пассажир», — пророкотал из динамика голос лейтенанта Кварка. «Кстати, конь, ты отлично действовал. Похоже, вы с пассажиром одна команда». «Давай терминал», – сказал Роджер, возвращаясь на кресло штурмана. Шульц поискал глазами на панели, но пока трудно соображал. Потом выдвинул один из ящиков в нижнем ярусе и, достав прибор с гнездом для карточки, включил питание. Через пару секунд терминал пискнул, и на небольшом экранчике показался список из дюжины банков, с которыми он нашел связь. «Вот этот банк», сказал Шульц, ткнув пальцем название и опустился в пилотское кресло. «А номер счета?» Шульц немного подумал, потом нажал пару кнопок и вывел из памяти терминала банковский номер Кварка. Роджер вставил одну из своих карточек, которую банк тотчас распознал. «Эй, лейтенант!» «Слушаю тебя, пассажир!» – пророкотал динамик. «Я отправляю на пробу сотню. Скажешь, когда упадет». «Отправляй!» Роджер вбил 100 риттеров и сделал перевод. Секунды через три лейтенант сказал. «Порядок? Давай остальные!» Роджер добавил 4900, и они ушли на тот же счет. «Мы в расчете, конь!» сообщил лейтенант, и масса его истребителя, качнувшись, стала уходить в сторону. Настройки передатчика и громкой связи, словно по волшебству, вернулись в исходное положение. И прибор отключился. Круглое окно радара прояснилось и снова стало синим. В кабину вернулись прежние звуки, гул двигателей, шум топливных насосов и еще потрескивание застывающей термококсовой пены. «Теперь я поменял кредитора на более доброго», – грустно улыбнулся Шульц. «Забудь», – отмахнулся Роджер. «Огромное спасибо, что ты за меня заплатил». «А у меня был выбор». «Ну, это да», – согласился Шульц, перенастраивая режим работы двигателей. «Далеко нам еще?» 4 часа в обе стороны. Так что решай, куда направляться, поскольку Кварк нам больше не угрожает. А что там за варианты? Сначала мы шли к Бристолю. Оттуда можно выбраться на орбитальный пассажирский узел. Там хороший порт, даже проститутки имеются. А другой? А сейчас мы правим на терминал геолога-разведчиков. Он очень большой, имеется вся инфраструктура, но проституток нет. Удивительно. И почему же? Их холандеры разогнали. Мерзкая публика. Все с ножами, фаерстримерами. Попользуют девушку и не платят. А то и лицо разобьют или порежут. Отморозки одним словом. Вот все девочки и съехали. Сэр, а вы не хотите покушать? У меня полящика тушенки имеется. Настоящее мясо. Кенгурятина, индейка. Может, попозже? Роджер посмотрел на сосульки застывшей пены. Теперь они были похожи на сталактиты. «Вы заметили, сэр, как он врезал? Точно посередине и выход между двигателями. Даже магистрали не повредил». «Это он специально так?» «А то. Кварк – снайпер и хорошо знает всякую технику. Наверное, я бы мог с ним подружиться, если бы не попал в должники. Подружишься еще». «Вы думаете?» Шульц посмотрел на Роджера. «Конечно. Тебе мешал этот долг. Теперь проблема решена». «Еще раз огромное спасибо, сэр. Если бы не вы... А хотите шлюх бесплатно? У меня на Мадейре, это заброшенный элеватор, в 2 часах полета по курсу Юг-Сигма-Юг имеется большой кредит. Я однажды ихней мадаме 50 девок перевез втайне от большого босса». «Большого босса?» «Ну, это сутенер один. Держал этот бизнес в целом секторе. А мадама от него отделилась и открыла на элеваторе свою фирму. Девок сговорила, и я их тайно загрузил и перевез. Теперь у меня имеется бесплатное обслуживание меня и одного друга. Хотите быть этим другом, сэр? Я ведь вам должен 2 штуки. «Долг в 2000 взять девками?» Роджер улыбнулся. «Нет, приятель, столько девок мне не потянуть. Вот что, Шульц, я лучше пойду вздремну, а ты меня за 15 минут до прибытия разбудишь». «Конечно, сэр, конечно». Роджер встал и направился к своей каюте. Хотя теперь это маленькое неуютное помещение можно было назвать каютой с еще большей натяжкой, поскольку оно светило 2 пробоинами в стенах. Но, как говорил Шульц, магистрали были не задеты. Поэтому никаких потеков и посторонних запахов. Только аккуратные дырки. И ничего более.